12. На рассвете Геракл отправился в Микены. Эксод. Примечание. Эксод — заключительная песня при удалении хора со сцены. Еще до того, как Амфитрион прибыл в Фивы, Зевс, приняв его облик, пришел ночью, превратив одну ночь в три, к Алкмене и разделил с нею ложе. Амфитрион же, прибыв к жене, заметил, что жена не проявляет к нему пылкой любви, и спросил ее о причине этого. Та ответила, что он уже разделял с ней ложе, и Амфитрион, обратившись к прорицателю Тиресию, узнал о близости Зевса с Алкменой. Алкмена же родила двух сыновей, согласно девятой пифийской оде Пиндара, близнецов. Зевсу она родила Геракла, который был старше на одну ночь, Амфитриону же — Ификла. Когда маленькому Гераклу было 8 месяцев, Гера подослала двух огромных змей к его ложу, желая погубить дитя. Но Геракл, поднявшись с ложа, задушил змей обеими руками. Ферикид же сообщает, что сам Амфитрион, желая узнать, который из мальчиков является его сыном, впустил в их постель этих змей. Когда Ификл убежал, а Геракл вступил в борьбу с ними, Амфитрион таким образом узнал, что Ификл его сын. Геракл учился управлять колесницей у Амфитриона, борьбе у Автолика, стрельбе из лука у Иврита, сражаться в полном вооружении у Кастора, пению и игре на кефаре у Лина, брата Орфея. Лин погиб от удара, который нанес ему Геракл, разгневавшись на то, что Лин побил его. На суде по обвинению в убийстве Геракл прочел закон Радаманта, гласивший, что кто ответит ударом на несправедливый удар, не подлежит наказанию, и был таким образом освобожден от ответственности. Амфитрион же, из боязни повторения чего-либо подобного, сослал его на Кеферон к пастухам, где он и рос. С первого взгляда можно было сказать о нем, что он сын Зевса. 18 лет... Все еще оставаясь среди пастухов, он убил кеферонского льва, который пожирал коров Амфитриона и Теспия. Перед охотой на льва Теспий радушно принимал Геракла в своем городе и каждую ночь подсылал к нему на ложе одну из своих дочерей, а всего их было у Теспия 50, которых родила Теспию Мегамеда, дочь Арнея. Геракл же, полагая, что с ним каждую ночь спит одна и та же, сошелся таким образом со всеми. Убив льва, он надел на себя его шкуру, а пастью пользовался как шлемом. Когда он шел обратно, закончив охоту, ему повстречались посланные Эргином глашатые, которые должны были получать с фиванцев дань. Геракл жестоко с ними расправился, отрубил носы, уши и руки, повесил все это им на шее и приказал отнести Эргину как дань. Разгневанный Эргин двинулся походом на Фивы. Геракл, встав во главе войска, убил Эргина и заставил минийцев платить дань в двойном размере. Случилось так, что в этой войне погиб Амфитрион, отважно сражавшийся рядом с Гераклом. Геракл же получил от царя Фив Креонта в награду за доблесть его дочь Мегару, которая родила герою 3 сыновей. Младшую дочь Креонт отдал за Ификла, у которого уже в то время был сын Иолай от Автомедузы, дочери Алкатоя. После сражения с минийцами случилось так, что Геракл был ввергнут ревнивой Герой в безумие и кинул в огонь собственных детей, которых родила ему Мегара, вместе с 2 сыновьями Ификла. Осудив себя за это на изгнание, он был очищен от скверны Теспием. После этого он прибыл в Дельфы и стал спрашивать у бога, где ему поселиться. Пифия тогда впервые назвала Геракла его именем. Раньше он назывался Алкидом, велев ему поселиться в Теринфе и служить в течение 10 лет микенскому царю Эврисфею, совершив 10 подвигов, после которых он станет бессмертным. Примечание. Эврисфей не засчитал Гераклу 2 подвига — Лернейскую гидру и Авгиевы конюшни, поскольку Геракл совершил их не в одиночку, а за конюшни еще и потребовал плату. Таким образом, 10 подвигов превратились в 12, и на выполнение их понадобилось 12 лет. Но говорят также, что, покинув Фивы после сожжения детей, Геракл отправился в поход с аргонавтами и был оставлен ими в Мизии, потому что должен был великий сын Зевса вернуться в Теринф и совершить предписанные ему подвиги. Морской же бог Главк сообщил аргонавтам об этом, а Гермес сопровождал Геракла на службу к Эврисфею. Вот что осталось от 23 лет жизни Геракла спустя всего 1000 лет. А то, что останется через 3500 лет, будет достойно лишь служить погремушкой в руках великовозрастных детей. О, мудрые рапсоды! Ничтоже сумняшися, они будут повторять друг за другом, как Геракл загнал неуязвимого немейского льва в пещеру с 2 выходами, один из которых завалил камнями, после чего вошел во второй и удушил чудовище. И никто не задумается, почему лев не покинул логово через запасной выход, пока герой таскал камни к первому. Тряся седыми бородами, они расскажут, как герой бил в медные тимпаны, пугая медноклювых и стрелоперых птиц из стимфала, расстреливая стаю из лука. И почему-то никого не озаботит, можно ли стрелять из лука, одновременно стуча в тимпаны. Сверкая лысинами, они сообщат про участие Иолая и Феклида в убийстве Лернейской гидры. Забывая упомянуть, что Иолаю тогда не было и 10 лет, и не удивляясь, как Эфикл Амфитриат отпустил малолетнего сына на смертельно опасное дело вместе с припадочным дядюшкой, да еще после того, что Алкид натворил в Фивах. Сказка — ложь? И даже мудрейший из рапсодов, великий слепец Гомер, от имени Одиссея скажет про темное царство мертвых. Видел я там, наконец, и Гераклову силу. Один лишь призрак воздушный, а сам он с богами на светлом Олимпе сладость блаженства вкушал близ супруги Гебеи цветущей, дочери Зевса от злато обутой владычицы Геры. Только не станет объяснять Гомер, с чего бы это Гераклу одновременно присутствовать среди теней в Аиде и среди богов на Олимпе? Из чего бы это так расщедрилась злокозненная Гера, что любимую дочь отдала тому, кого преследовала всю его жизнь? Впрочем, тень Геракла ответит гостю по имени Одиссей, что значит «тот, кто злит богов». О, Лаэртрит, многохитростный муж, Одиссей благородный! Или тобой злополучной судьба непреклонно играет, так же, как мной под лучами всезрящего солнца играла. Слеп был Гомер. 2 слепцами будут преемники Гомера. Ну что ж, кого боги хотят покарать? А пока что Геракл едет в Микен. Эфикл Амфитриат, Алкид, последний сын Зевса, и малолетний Иолай и Феклид едут в Микены. Дадим им спокойно доехать. Ведь впереди у Геракла 12 лет подвигов, хотя сам он полагает, что только 10. И еще примерно столько же лет земной жизни после подвигов, о чем тоже не любят подробно вспоминать мудрые рапсоды всех времен. Но не будем бежать впереди колесницы. Иначе нам придется задуматься и о том, что еще при жизни братьев Амфитриадов некий избранный народ из Палестины, где вот уже 100 лет существуют ахейские колонии, окончательно уверует в единого, не зная, что ровно 6 веков прошло после низвержения павших на Гею землю. Спустя еще 6 столетий родится царевич Сиддхартха Гаутама, которого позднее назовут Буддой. Через 600 лет после рождения Будды распнут на кресте Иисуса из Назарета, и снова минет 6 веков, пока неистовый Магомед не возгласит: «Нет Бога, кроме Аллаха». Нет, не будем бежать впереди колесницы, всему свое время. Пусть Геракл доберется до Микен. Пусть. Конец первой книги. Читал Дегик. Сделано для друзей любящих аудиокниги.